Он пробил мимо растерявшихся соперников. Забил гол. Так что игроки сами должны выбирать правильную тактику игры, когда ставить стенку, а когда играть и без стенки. Озеров. Я помню, как один известный игрок на чемпионате мира получил удар, может быть, даже неумышленно, упал, и зрители увидели страдания этого футболиста. Страдания были нарочитыми, были, так сказать, плохо исполнены. Короче говоря, футболист симулировал. Арбитр стоял рядом, стоял и смотрел. И вот когда этот футболист легко побежал вперед, арбитр остановил игру и, подняв желтую карточку, сделал ему предупреждение. Я хочу сказать, что, к сожалению, и на наших стадионах такое бывает довольно часто. Не очень ли уж мягко мы обходимся с симулянтами? Латышев, если судья видит, что игрок действительно симулирует, то арбитр обязан публично дать ему предупреждение. Слушал я все это и не все понимал. Председатель Всесоюзной коллегии судей советовал, как противодействовать нарушителям правил. Не надо, дескать, арбитрам отодвигать стенку на положенные 9 метров, а надо пострадавшей команде как-то умудриться обхитрить нарушителей. Но это ли не судейство в пользу провинившихся? Справедливо объявлена война симулянтам. Верно, всякая симуляция на поле претит и зрителям, и футболистам. Но всегда ли легко отличить симулянта от пострадавшего? Значит, судьи начнут теперь присматриваться. Больно тебе ударили по ногам или не очень? Сможешь ты быстро побежать сразу или чуть-чуть похромаешь, за что и желтую карточку недолго схлопотать? Но это ведь внимание арбитров к тем, кого бьют по ногам. А как же быть с теми нарушителями футбольных правил, кто бьет по ногам? И к чему может привести переключение внимания арбитров с прямых нарушителей на пострадавших? Рассказывая о своей жизни в футболе и обвиняя в грубости некоторых футболистов, я отдавал себе отчет в том, что киевская «Динамо» тоже не безупречна в этом отношении. Меня не раз упрекали в том, что я слишком часто апеллирую к судьям. Каюсь, был такой грех. Вероятно, находясь на поле просто острее, чем сидя на трибуне, чувствуешь несправедливость судейских свистков или их неуместное молчание. Я всегда завидовал тем футболистам, которые умели все стерпеть. Помню, как Никита Павлович Симонян во время тренировок сборной страны, призывая меня к терпению, рассказал об известном английском форварде Алане Бойле, который в составе сборной Англии стал чемпионом мира 1966 года. Его тоже часто били по ногам, и он по этому поводу обращался к судьям. Однажды Болла удалили за это с поля. И тогда он сам себе сказал: «Я по отношению к судьям глух и нем». Впрочем, сам Симонян в свое время тоже дал себе обет молчания, хотя ему доставалось от защитников не меньше, чем мне. Симонян рассказывал, в 1958 году сборная страны должна была выехать в Лондон на товарищескую встречу со сборной Англии. Накануне этой поездки московский «Спартак», в составе которого играл Симонян, проводил матч на Кубок страны с красноярским «Локомотивом». В первые же минуты игры красноярцы начали охаживать спартаковцев по ногам. «Сережу Сальникова раза 4 уложили на землю», — рассказывал Симонян. «И мой партнер не выдержал. Подбежал ко мне и говорит: ты, капитан, принимай меры. Еще раз меня огреют, уйду с поля». А мне и самому доставалось от их центрального защитника. Не выдержав, я сказал ему: «Милый мой, вот же мяч, что же ты по ногам бьешь?» Мне в ту пору уже 32 года было, а тому защитнику лет 20. «Тебе же надо учиться играть в футбол», — говорю ему. «Так учись. Но при чем же здесь мои ноги?» Да, похоже, что во все времена нашего футбола были свои грубияны. Но я твердо убежден в том, что борьбу с грубостью можно и нужно вести не уговорами и призывами, не только воспитательной работой среди футболистов и тренеров, а прежде всего повышением качества судейства, усилением его строгости по отношению к грубиянам от футбола. Глава 11. Кубок кубков, финал.